и у Андрея об этих трех сутках остались самые неважные воспоминания. Таманцев, мечтавший о сложных оперативных комбинациях, о Функельшпиле стратегического значения, тем не менее к засадам относился с любовью и уважением. «Это самый результативный способ поимки в полевых условиях», — говорил он. «Если поднапрячь извилины и все хорошенько организовать, даже из такого примитива можно сделать конфетку». Первые рапорты он написал спокойно и довольно быстро. Последний же, самый большой, о неудачной попытке задержания вызвал у него настоящие переживания. Излагая происшедшее утром, он раздувал ноздри, дважды припомнив что-то неприятное, закрывал глаза и, наморщаясь, как от кислого, мотал головой, а потом, не выдержав, возбужденно вскричал: «Век бы их не видеть!» «Кого?» «Прикомандированных». Ему страшно хотелось спать, и, посматривая на пол в углу окна, он заявил, что как только разделается с этой писаниной, запрется здесь в кабинете, и на 2-3 часа пусть розыск и Неман катятся ко всем чертям, а потом Андрей его разбудит. Закончив свои рапорты, Андрей отправился во взвод охраны и, улучив момент, вынес оттуда подушку. Не рискуя проходить с ней по коридору отдела, он передал ее в форточку Таманцеву. Тронутый такой заботой, тот даже улыбнулся. И, возвратясь в кабинет, Андрей решился задать вопрос, занимавший его в этот час. «А что будет, если ни сегодня, ни завтра поймать разыскиваемых не удастся?» «Что?» «Москва шутить не станет», — мрачно сказал Таманцев. «Каждому поставят по клизме. На пол ведра скипидара с патефонными иголками», — уточнил он. И после короткой паузы, словно утешая Андрея, добавил: «Ты-то молодой, и меня, как рядового чистильщика, Москва наказывать не станет. Мы для них не фигуры. А уж НФ, Паше и генералу отмерят на всю катушку. Это как пить дать». «За что?» — вдруг возмущенно воскликнул он. Добытая Андреем подушка не пригодилась, поспать Таманцеву в это утро не удалось. Что-то там изменилось, и вскоре он, Алехин и еще человек 20 разыскников управления контрразведки фронта на нескольких автомашинах поспешно выехали в район Шиловичского леса. Туда же, в определенное место южнее Каменки, Алехин велел прибыть к 13:00 и Андрею с одним из офицеров комендатуры по указанию Полякова или Голубова. С момента отъезда Алехина и Таманцева Андрей находился в непрерывном ожидании. Подумав, что о нем просто забыли, и, томясь своей бездеятельностью, он намеренно сунулся на глаза Полякову, выходившему из отдела. Подполковник ответил на приветствие, но ничего ему не сказал. Полуторка вернулась часа через 2. Хижняк нашел Андрея и позвал его обедать. Никаких распоряжений не поступало, и, подумав, когда еще придется поесть, Андрей отправился на кухню. После жирных густых щей повар, земляк Хижняка, навалил им полные сверху миски вареного мяса и пообещал еще на третье какаву. Так плотно Андрей давненько не ел. Впрочем, сегодня всех кормили без ограничений, как на убой. Даже белый хлеб, нарезанный толстыми ломтями, без нормы лежал на столах. Андрей макал вилкой куски свинины в персонально для них выданное Хижняку блюдечко с горчицей, когда в комнату-столовую, где находилось еще 2 человек, вбежал какой-то старший лейтенант и с порога закричал: «Из группы капитана Алехина здесь кто есть?»